И мышка поспешила к сверчку. Она с радостью катила оставшийся кусочек свечи к своему другу. Уж очень ей хотелось, чтобы и его сердечко наполнилось светом и теплом. Соседушка, какая радость! Мой дорогой сверчок, я знаю, знаю точно-точно. Печаль твою развеет свечки на огонек. Сверчок, увидев свечку, даже рассердился. Ну вот еще чего, не жарко я от печки. И маленький сверчок в щель за печь забился. Дружочек мой сердечный, какой ты все же странный. Сегодня такой вечер, а ты сидишь печальный. Мне ничего не надо, мне хорошо и так. Но в Рождество все рады, а ты грустишь, чудак. Святая же ведь ночка, наш мир пришел Христос, а ты сидишь за печкой и повесил нос. Зажгу тебе я свечку, уютно в доме станет. Вылазь-ка из-за печки, гляди, как свечечка пылает. А свечечка сиять старалась, тая от огня, и от счастья улыбалась, что была нужна. Ей тоже очень хотелось порадовать сверчка, и она пламенно воскликнула: ты слышишь, дорогой сверчок, выгляни скорее из-за печки. Мой волшебный огонек смягчит твое сердечко. Сияй, сияй, мой желтый огонек, радость и тепло неси, чтоб не печалился сверчок. Управи, Боже, помоги. Хотя сверчок и упрямился, но ему было все же очень любопытно посмотреть на свечкин огонек. А после таких нежных уговоров он не смог удержаться. Ну ладно, погляжу на твой волшебный огонек. Смотреть не буду долго, не хочу. А ну так и быть, один разок. Сверчок, увидев свечку, вдруг сам как свечка засиял, вылез из-за печки и к свечке подбежал. Даже рассмеялся маленький сверчок. Так ему понравился свечки огонек. Глаз не отрывай, на огонек глядит, свечку обнимает, от радости трещит. Ах, мышка, как приятно на свечечку глядеть. Мне даже песенку весело захотелось петь. Греюсь я у печки, мышка присла мне кусочек свечки. Вот так находка, ура, ура, ура! Гори ярче свечка на праздник Рождества. Ha ha ha! веселую песенку друзей с умилением слушал маленький паучок, который проживал над окошком. В это время он качался на тонкой паутинке и наблюдал за звездочками. Вдруг на небе вспыхнула яркая звезда. Паучок знал, что в рождественскую ночь, в светлую ночь добра и любви, всегда случаются чудеса. Он с радостью воскликнул своим чудным тонким голоском. Ура! Я вижу звездочку! Большую-пребольшую! Она как солнышко сияет! Глаз не оторвать! Надо мышке и сверчку про это чудо немедленно, сию минуту досказать! И он быстро спустился вниз по своей паутинке. Скорей, друзья, к окошку! Там звездочка горит! Она сияет ярко! Она на нас глядит! Рождественскую ноченькой мышка и сверчок бегут увидеть звездочку, за ними паучок. В темно-синем небе родилась звезда. На тоненькую свечечку ласково глядела яркая рождественская звезда. И наша свечечка плакала от счастья, благодаря Бога за его бесконечную милость. Радугой блеснула звездочка в ночи.